зло. Душа сама собою стеснена, жизнь ненавистна, но и смерть страшна. Находишь корень мук в себе самом, и небо обвинять нельзя ни в чем. Нет, а вы все-таки скажите, где же ваш Бог, когда столько неправды, столько зла и грязи в мире? Что, не может справиться? Слаб стал? Какой же это тогда Бог? Или ему это все безразлично, может, даже нравится? Неужели вы верите в злого Бога? А если он не злой, если ему противно зло, почему же он его не остановит? Почему негодяям все нипочем, а честный человек в нищете прозябает? Где Бог? Где правда? А что вы хотите? Чтобы Бог прямо так и вмешивался в жизнь? Схватил за руку преступника, испепелил насильника, худое слово сказал, а у тебя язык отнялся, на чужую красоту загляделся, глаз лишился. Так это хуже любой тюрьмы будет. Просто какой-то жуткий кошмар добра. Да неужели такого добра вам хочется? Нет, но это вы слишком... Вот вы претензии к Богу предъявляете. А сами что, святые? Никого не обижали, никогда не обманывали, всегда все правильно делали, да не верю. А если бы вас при первом проступке Бог так наказал, что мало не показалось, понравилось бы? То-то и оно, что, как говорится, любит Бог вора, любит и хозяина. Оба грешники, оба человеки. И у того, и у другого пути кривые, да только в одной точке пересеклись. Только вору-то любовь Божья болью будет. Наворованное все нутро прожжет странным огнем нездешним, а тот, кого обокрали, может, где и цену поймет богатством своим. Сегодня как сыр в масле, завтра хть, и нету. Но ведь Бог может... Что может? Может заставить человека сделать то, что тот свободно делать не хочет? Да кому же нужна такая доброта-то под прицелом? Вот он и не трогает человека, хоть и рядом стоит, плачет, а не трогает. Знает, еще хуже будет... Еще больше озлобится человек-злыдень, что не дали ему дело свое недоброе до конца довести. Знает Бог, нельзя полюбившего темноту на свет яркий сразу выводить. Совсем пропадет. Ослепнуть может, так и со злобы людской. Вырви всю из сердца разом, и что останется? Когда сердце, как отравой, этой злобой насквозь пропиталось, сроднилось, срослось с ней. Что, всю душу одним махом вырвать? Нет, не дело. Вот и капает он на сердце понемногу слезками-то своими божественными. Глядишь, оттает сердечко, начнет от злобы отделяться, а потом и вовсе дела свои мерзкие возненавидит. Я вот как понимаю... Зло, оно от худости, от слабости человеческой. Хочется жизни красивой, знатной, хорошей, а трудно долго ждать, работать много. Зло — это дело нехитрое, быстрое, так и маячит соблазном. Хотел человек добра, да пошел не той дорогой, и что было, растерял, а назад стыдно, гордыни не пускает. Вот и катится все глубже и глубже, проклиная всех и вся. Иной раз смотришь, остановится, вроде как призадумается, даже расплачется, себя жалко, а ему бы не себя-то жалеть, а прощения просить, помощи, чтобы из болота вылезти, куда его нелегкое потянуло. И ведь Господь рядом стоит, ждет, но не вымогает. Стучит в сердце, да не взламывает. Сам должен дозреть, само должно родиться. Иначе тоже насилие, только не зла, а добра. Только что же это за добро будет, если по принуждению, а не по сердцу? Так если Бог такой, ад откуда? Разве не Бог создал ад для тех, кто ему не по нраву? Ад, он как ящик пустой. Ящик-то черный, потому что в него свет не проникает. Стенки и тьма со всех сторон. Стенки, ведь это хорошо, чтобы зараза не распространялась. Не то, чтобы святые ада боялись, нет. Просто они смотрят на Бога, и радостно им душа чистая, что у ребенка. А у тех в ящике глазки-то больные, злобные, уже не вылечить. На свет достань, только боль сильнее будет. Вот и создал Бог этот черный ящик. Это его милость к тем, кто другой милости знать не хочет. А на земле сейчас все вперемешку. И те, кто свету Божьему радуется, и те, кому он глаза режет. А вы говорите, Бог виноват, что зло в мире. Какая вина солнца-то, если человек сам глаза закрыл, видеть не хочет, надоело ему все, один хочет остаться сам с собой. Вот и будет сидеть в ящике, там его никто трогать не будет. Один останется. Бог все сделал, чтобы вытащить его оттуда. Сам человеком стал. Сам прошел мимо всех соблазнов. Злоба людская ко кресту пригвоздила. Так он до ада дошел. В этот черный ящик спустился, чтобы, если кто еще не совсем ослеп, наверх вывести. Да только не все хотят. Кто-то не верит. Думает, обманут. Кто боится. А кто и просто не хочет. Попривык уже.